Белки. Белки – это главный строительный материал организма. В значительной степени из белков состоят все клетки нашего организма. Белки – основа сигнальной системы, позволяющей нам реагировать на раздражители, и иммунитета. Каждая наша клетка – это крошечная фабрика по производству белков. Она собирает их из специальных кирпичиков – аминокислот. А откуда клетка знает, как собирать белок? У нее есть инструкция? Инструкция у клетки есть. Она называется ДНК. Именно в ДНК содержится все необходимое, чтобы собирать определенные белки. И каждая живая клетка с самого рождения знает, что и как ей делать. По инструкции в ДНК клетка собирает конвейер, который называется РНК. А тот, в свою очередь, делает нужный белок. И великое множество этих фабрик сейчас трудятся в тебе.